в известном смысле была следствием его абсолютного преобладания при начале этого адюльтера. Его действительно влечет к людям, которые моложе его и которые, как правило, внешне красивы. До каторги он близок с Плещеевым, Пальмом, Филипповым, после с Врангелем и Чуканом Валихановым. Примечание. Так, на слова Чукана Валиханова «Вы, конечно, знаете, как я к вам привязан и как я вас люблю», он отвечает встречным признанием. «Вы пишете, что меня любите, а я вам объявляю без церемоний, что я в вас влюбился. Я никогда и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к вам, и Бог знает, как это сделалось. К счастью, замечали мы по этому поводу, эти взаимные объяснения не отразились пока на репутации неосторожных корреспондентов. Наш оптимизм оказался слишком поспешным». На исходе жизни с Владимиром Соловьевым. Было бы странно, если бы симпатии к ним у него не возникло, ибо во всех, без исключения случаях, эти дружбы названы духовной приязнью. И как бы ни складывались его отношения с каждым из его молодых друзей, не приходится сомневаться, кто тут являлся ведущим, а кто ведомым. Лидером остается Достоевский и в кругу семьи. Заботится о великовозрастном пасынке, поддерживает семью покойного брата и так далее. Летом 1866 года он гостит в Люблино под Москвой на даче у своей младшей сестры. Там, кстати, пишется «Преступление и наказание». Во всех дачных розыгрышах, импровизациях, инсценировках, которые устраивает веселящаяся молодежь, он берет на себя роли исключительно хищные – судьи, белого медведя-людоеда и, наконец, изображенного им в почти обериутском стихотворении доктора Левенталя, который прутом длинным грозится высечь одного из юных участников этих семейных игрищ, племянника Достоевского Сашу Карепина. Вниманию заинтересованных лиц. Не усматривается ли в таком намерении дополнительно к уже известным нам вожделениям еще и садо-мазохистский момент? То есть, с одной стороны, подразумевается извлечение удовольствия из страдания ближнего, а с другой – душевное сокрушение в связи с тем, что этот ближний – сын твоей единоутробной сестры. Все описания гетеросексуальных контактов или подразумевающих их ситуации в его романах «Относись эти сцены к Свидригайлову, старику Карамазову, Подпольному или Ставрогину» даются глазами насильника, а не жертвы. Повествователь не девочка, а Ставрогин. В более широком смысле он всегда Раскольников, но никогда не старуха. Что из этого следует? Совсем не то, в чем хотят нас уверить доверчивые ученики Фрейда. Парамонов полагает, что сексуальное поведение Достоевского, в том числе и в его беллетристических воплощениях, определялось мотивом кандавла. Этот лидийский царь опрометчиво приглашал друга полюбоваться прелестями своей жены, в результате чего и поплатился жизнью. Читатель, конечно, уже смекнул, кто здесь есть кто, только в присутствии соперника друга – автор «Двойника» способен испытать острые сексуальные чувства. Только наличие тайны желаемого третьего может поддерживать робкое счастье двоих. Надо думать, те муки ревности, которые претерпевал Достоевский, прибыв в Париж слишком поздно, это не более чем вид сексуальной мимикрии. Конечно, он тайно вожделел к ни разу невиданному им студенту-испанцу, увлекшему Аполлинарию Суслову в пучину порока. Его признание в том, что он испытал гадкое чувство облегчения, когда понял, что его соперник не Лермонтов, только подкрепляет гипотезу. Разумеется, брошенный русский писатель прежде всего жаждет духовного противоборства. Но выясняется, что на этом поприще Сальвадор ему не соперник.